Глава 8. Когда мы ехали уже на встречу с Вьюгинами, дядя сказал: «Ты так уверенно пообещал передать Даше заклинание? Это точно возможно?» «Оно первого уровня». «У тебя были проблемы с пониманием заклинаний первого уровня?» «Нет». «Так с чего бы они появились у Дашки?» «Оно немного замороченное, но двумерное. То есть в крайнем случае можно будет написать формулу, это тоже посчитается передачей». Как я узнал на дяде, изучение через показ и объяснение было намного медленнее, чем напрямую в голову. Для первого уровня удавалось понять и отработать максимум одно заклинание в день, а для второго уровня уже приходилось разбивать на блоки, поэтому изучение могло растянуться на неделю и дольше. Хорошо, что дядю интересовали только стихийные. «Первого?» — удивился дядя. «Тогда странно, что Зырянов настаивал только на одном». Агеев подал его при Дашке как величайшую ценность его рода, хотя, по идее, оно из простейших. Вот Зырянов и был уверен, что одно — достаточная оплата. «Еще бы!» — проворчал Олег. «По факту он вообще в выигрыше даже без этого заклинания. Охрану мы с него не получаем». «Если снимается вопрос с Власовым, то она нам и не нужна», — напомнил я. «Не снимется — предоставит. Напоминаю, мы ему продаем алхимию дороже, чем Власову. То есть к тем деньгам, что мы могли бы получить, добавляется 40%. Разве это плохо?» «Откуда 40? Речь же про 20 была». «Это к цене на сайте, а я про деньги, которые мы получали от Власова. К ним прибавка будет как раз в 40%. Для дяди это рассуждение оказалось слишком сложным, поэтому он надолго замолчал, крутя в голове цифры, а потом сказал: «Это хорошо, но живыми деньгами мы получим мало, если вообще что получим. Ты можешь другим способом добыть информацию о Живетевых, не засветив свой интерес? Или договориться о нужных артефактах?» Дядя погладил себя по груди, на которой висел все-таки найденный в контейнере создателя писца артефакт, защищающий от ментала. Симбионт предупредил, что это экспериментальный образец, поэтому нужно относиться с осторожностью. Но дядя сразу уверился в исключительной полезности данной подвески. Еще бы, она была от древних. «Может, они нам и не понадобятся?» «Может, и не понадобится», — признал я. «Но информацию Зырянов за свой счет добывать не будет. Другой возможности у нас нет. А лезть в дело Живетевых опасно, и я не уверен, что пока мы сможем сделать это незаметно». Пока Зырянов как компаньон был куда надежнее дяди Володи, с чем Олег хоть со скепсисом, но согласился, потому что не исключал воздействие Аллы на супруга. Целительское воздействие кратковременное, но чтобы проникнуть в нашу тайну, этого может оказаться достаточно. А еще одного артефакта от ментального воздействия у нас не было. «Кстати, ты на тете можешь поставить метку», — предложил писец. «Она, как и маяки, будет отображаться на карте. Но маяков нужно побольше поставить, чтобы была привязка к местности». «Зачем мне на нее ставить метку?» — удивился я. «Таким образом можно следить за ее перемещениями в Верейске. Возможно, она рвется сюда не только ради тебя». «Зырянов за ней будет присматривать». «У него в Верейске не столько возможностей, сколько в Горинске. Подстраховка не помешает». В принципе, предложение писца имело смысл. Только ставить метку надо было и на Владика, чтобы обходить их по широкой дуге. Так что я решил, что при возможности это сделаю. Дядя Володя ждал нас на парковке перед рестораном, в котором мы договорились встретиться с Вьюгинами. Ждал он под предлогом передать мои вещи, но на самом деле дать инструкции по общению с родственниками. «Олег, прошу тебя, будь поспокойнее. Отец настроен на примирение, но если ты его опять заденешь, ничего не получится. Ты же не хочешь рвать отношения со всеми нами». Олега перекосило от желания сказать очередную гадость в отношении тети Аллы. Он сдержался, но дядя Володя его прекрасно понял и нахмурился. «Любые нападки в отношении Аллы отец воспринимает очень болезненно. Олег, тебе нужно помолчать всего час. Неужели это трудно?» «Ты не представляешь, насколько», — буркнул Олег. Пока они разговаривали, я перегружал сумки со своими вещами из одного багажника в другой. Ничего крамольного там писец не выявил, так что хоть в этом отношении я был спокоен. Закончив с этим делом, я обнаружил Владика, стоящего у двери и разглядывающего нас неприятной ухмылкой. Дядя Володя его тоже увидел. «Илья, идите с Владиславом к деду, а мы скоро подойдем. «У меня к тебе вопрос. Хотелось бы задать его без свидетелей в лице Вьюгиных». Дядя Володя закатил глаза. «Вы как дети оба! Что ты, что Олег?» «Спрашиваем. Владислав от двери не услышит». «Ко мне недавно подошел парень, представился Александром Федоровым и сказал, что он мой брат». «Есть такой». Недовольно поморщился Володя. «Он действительно сын твоего отца. Алла проверяла». «Я не про это хотел спросить. Он утверждает, что моих родителей убили Вьюгины, как и его мать». «Надеюсь, ты в это не поверил?» «Мы проводили обыск в их квартире, но уже после смерти его матери». «Ого, а я не знал такого!» — удивился дядя Олег. «Еще бы ты знал». Дядя Володя поморщился. «Это не то, чем можно гордиться». «Извини, Илья, я лучше тебе все расскажу, а то пойдешь выяснять, и тебе наговорят такого, что уверишься в нашей причастности к убийству Федоровой». «История очень некрасивая, и я предпочел бы, чтобы ты о ней не знал, но лучше ты узнаешь правду от меня, чем искаженную версию от другой стороны». После смерти Евгения обнаружилось, что он подворовывал. Чем дальше, тем сильнее. Деньги уходили во вторую семью, видно, там аппетиты росли. Вернуть ничего не удалось, потому что при обыске даже следов этих денег не обнаружилось. Но если они на Илью вышли, наверное, деньги закончились, и Федоровы рассчитывают на очередное вливание. Для Олега рассказ оказался полнейшей неожиданностью. Он растерянно переспросил. «Женька? Подворовывал?» «Вов, я не могу поверить. И тем не менее. Как вы понимаете, это не то, что следует выносить из семьи. Чем меньше человек знает, тем лучше. Илья, не связывайся с той семейкой, гнилые они. И прошу тебя, не заводи о них разговор при деде, потому что можешь нарваться на оскорбление. Для него тема воровства твоего отца очень болезненная. Он моментально выходит из себя и взрывается». «Дед, когда на меня злился, говорил «порченная кровь». Я думал, он намекает на слабый уровень моего отца, а оно вон как повернулось». Влад в развалочку двинулся в нашу сторону, поэтому все замолчали. «Вы долго еще? Дед интересуется, ждать вас или заказывать?» «Мы сейчас договорим с дядей Олегом и придем, а вы с Ильей идите». В другой раз я бы не согласился, но сведения о моем отце, сообщенные дядей Володей, вывели меня из равновесия, и я пошел с Владом. Зря, наверное, потому что он тут же начал выступать в своем обычном репертуаре. «Что, денежки закончились и прибежал к нам? А фиг вам! Вьюгинские деньги вам не достанутся, они мои, понял?» «Строго говоря, я имею к ним такое же отношение, как и ты». «Еще чего!» — фыркнул он. «Я наследник, а ты так, приблудыш никчемный и никому не нужный. Только зря рассчитываешь, что вам хоть что-то обломится. Я сейчас рубашку порву и скажу, что это ты сделал. Дед вас даже слушать не будет, сразу выгонит». «Почему ты так уверен, что не станет?» «Я молчать не буду, расскажу правду». «Ха, с чего ты взял, что в этот раз это сработает? Когда ты мне нос открывшейся дверью разбил, кому поверили? Вот то-то! В этот раз тебя выкинут из Вьюгиных окончательно, уж я постараюсь. И ты больше никогда к нам близко не подойдешь». Наверное, он подготовил рубашку дома, потому что вряд ли бы смог так быстро ее превратить в нечто неприлично рваное. Поскольку мы уже подходили к двери, Влад принял вид не горделивый, с каким он мне высказывал свое превосходство, а плаксиво обиженный. «Боже мой, Владик, что случилось?» — ахнула тетя Алла. «Вы опять с Ильей что-то не поделили?» «Он сказал, что несправедливо, что все достанется мне, и полез в драку!» — всхлипнул Владик. Глаза деда потемнели от злости. «Илья, ничего не хочешь объяснить?» «Хочу и могу», — ответил я и поставил диктофон на проигрывание. Прав оказался Зырянов, потребовав писать все разговоры. «Что бы вы ни думали, — сказал он, — Вьюгины для вас сейчас враги, поэтому любая предосторожность оправдана». Вот она и оправдалась прямо на первой же встрече. Я даже пожалел, что не догадался делать это раньше. Прослушали Вьюгина запись в полном молчании. У Владика плаксивое выражение с физиономией пропало, появилась злость. «С какого ты меня записывал, скотина?» Заорал он так, что на нас посмотрели люди, сидевшие за другими столиками. «Ты у нас крыса, оказывается!» «Действительно, Илья, это как-то непорядочно!» Мягко, но укоризненно сказала тетя Алла. «Непорядочно!» Рявкнул теперь уже дед. «Пошли оба вон!» Я буквально развернулся, но он ухватил меня за руку. «Вон пошли Алла и Владислав, я понятно говорю! поговорим позже. И о том, кто здесь крыса, тоже поговорим». «А что тут говорить?» — раздухарился Владик. «Крыса тот, кто брата сдал, это любому понятно». Судя по виду тети Аллы, с сыном она была безоговорочно согласна, в отличие от деда. «Действительно, дурная идея была сводить внуков вместе. Больше я такой глупости не сделаю». «Выносить внутрисемейные проблемы на люди неприлично», — бросила тетя Алла. «Так твой же сыночка вынес», — брезгливо бросил дед. «Да еще и наврал, обвинив другого. А что, раньше же сходило? И сегодня бы сошло!» С ненавистью глядя на меня, сказал Владик. «Если бы эта крыса не записала наш разговор!» «Я сказал, пошли вон!» — рявкнул окончательно взбесившийся дед. «А ты, Илья, садись. Разговор будет». Я сел, хотя разговаривать ни о чем желания не было. Атмосфера была не сказать, что безоблачная. «Ты сам говорил, что Илье не место рядом с нами!» — набычился Владик. «Я тебе всего лишь помог!» «Мне тебя вышвырнуть!» «Боже мой, Василий Дмитриевич, это какое-то недоразумение!» Засуетилась тетя Алла, сообразившая, что разговор без ее присутствия может пойти совсем не туда, куда ей надо. «Илья, подтверди, что я всегда была на твоей стороне». Она ухватила меня за руку, как будто собиралась умолять. «Блокирую подчиняющее воздействие». «Вы всегда были на стороне сына, тетя Алла, даже когда были уверены, что он врет». Ответил я, поставив на нее метку и выдрал руку. «Боже мой, Илья, что ты говоришь?» Она приложила руку ко рту и талантливо отыгрывала возмущение. «Хотите сказать, что вы не поняли, чем именно был произведен удар? Вы такой плохой целитель, тетя Алла?» «Боже мой, Илья, ты был таким хорошим ребенком. И куда все это делось? До чего ты дошел? Подсовываешь нам сфальсифицированную запись!» Она всхлипнула. «Хорошая попытка, тетя Алла», — заметил я. «И она могла бы пройти, если бы вот только что ваш сын не признал, что запись настоящая». «Я ничего не признавал!» — сориентировался Владик. «Я сказал, что ты крыса! Подготовился к моему избиению!» Он опять всхлипнул. Не знаю, попыталась ли тетя Алла воздействовать на деда, но он внезапно задумчиво сказал. «Сфальсифицированное, говорите?» «Вот именно, дед!» — воодушевился Владик. «Ты же меня знаешь! Как ты мог подумать, что я такое скажу?» Я приготовился встать и уйти. Конечно, Зырянов настаивал, чтобы мы примирились с Вьюгинами, но мириться на таких условиях себя не уважать. «Да нет, внук. Похоже, я тебя не знал до сегодняшнего дня. Вот боги наследничка послали. Мало того, что гадит, так еще и когда его носом в собственное дерьмо тычут, говорит, что это не дерьмо, а амброзия». «А то ты сам так не делаешь!» — ощерился Владик. «С тебя пример беру, дед!» «Пошли вон, пока я окончательно из себя не вышел!» — стукнул дед ладонью по столу. «И не выставил из рода вас обоих!» Владик чуть было не ляпнул, что никто не выставит последнего наследника. Было очень заметно, что ему хотелось сказать что-то подобное. Но тетя Алла окончательно поняла, что запахло жареным, и потянула сына на выход. Я не обольщался. Дед с ними помирится, потому что сам поставил себя в положение, когда другого выхода нет. Но все равно было приятно, что я впервые смог доказать, что скотина тут Влад, а не я. «Радуешься, поди, что нас рассорил», — буркнул дед. «Рассорил? Вечером все равно помиритесь». «Это да», — он вздохнул. «Вот что вас с ним мир не берет? Как встретитесь, сразу цапаться начинаете». «Я не начинаю». «Не начинает он. Это ты сегодня не начинаешь, потому что разговор записывал. А вот насчет того, как обычно бывает, я не уверен». «Мне все равно, Василий Дмитриевич, верите вы мне или нет». Ровным голосом ответил я. «Для себя я знаю, что не вру. Мне этого достаточно, а ваше мнение для меня больше значения не имеет». «Ишь ты, не имеет!» Разозлился он теперь на меня. «Этого авантюриста Олега мнение, значит, имеет, а мое нет!» «Вы нас ругаться позвали? Тогда я пойду». «Сиди уж! Олег подойдет, обговорим все. Не хотел с вами ругаться, но все так паршиво складывается, чего уж». Он сутулился, разом постарев. «Закажи пока, чего хочется». Не хотелось ничего. Но дед выглядел так жалко, что я открыл меню и начал его изучать. «Что у вас тут случилось?» обеспокоенно спросил подошедший дядя Володя. Алла мне не очень внятно объяснила. «Еще бы ей внятно объяснить! Опозорился твой сынок по всем статьям, да еще и Илью оговорить пытался. Как выяснилось, не в первый раз. А ты этому потворствовал!» Наконец нашел виновного дед. «Подумать только, у меня под носом все эти годы издевались над ребенком, а я ничего не знал! Ты...» Ткнул он в мою сторону пальцем. «Почему ничего не говорил?» «Вы меня никогда не слушали?» Напомнил я. «И при чем тут вообще дядя Володя? Решение всегда принимали вы. С вас и спрос. И только с вас». «Ишь ты, умный какой! С меня спрос! С чего это вдруг?» «Вы же глава рода». После моего ответа он сдулся и тоже начал изучать меню, а дядя Олег, подсевший ко мне, тихонько принялся выяснять, что случилось. Я ответил, что потом перескажу со всеми подробностями. «Отец, наверняка произошло недоразумение», — сказал дядя Володя. «Алла так расстроилась». «А чего бы ей не расстроиться, если сыночка показал себя во всей красе? Пороть его надо, только поздно», — сварливо сказал дед, тяжело посмотрел на сына и добавил. «И некому. Ты-то мямля-мямли, в кого только уродился такой?» Дядя Володя, как обычно, промолчал, и дед переключился на второго сына. «Рассказывай, Олег, чего вы учудили с участком?» «Купили? Аномалии там больше нет, дом достраиваем». С достоинством представителя солидного рода Песцовых ответил Олег. «Неужто нет?» — желчно спросил дед. «И куда она делась?» «Ушла?» «Есть методики. Не зря же я столько лет учился», — ответил дядя. «Все там нормально, не переживай». «Как мне не переживать-то о вас? Чай не чужие, сердце все равно не на месте от того, что вы делаете», — выдал дед. «Ты-то ладно, взрослый, а Илью зачем с панталыку сбиваешь?» «Отец, не начинай», — с нажимом сказал Олег. «Владимир сказал, что ты хотел помириться, а не окончательно разругаться. Неужели он ошибся?» Дед вздохнул. «Хочешь услышать, что я виноват?» «Да, я виноват. Извиняться не привык, а наследник для меня всегда будет в приоритете, каким бы дерьмом он ни был. Поэтому давайте говорить как взрослые разумные люди. Что я могу для вас сделать, чтобы вы отозвали свое отделение и не позорили Вьюгиных?» «Вы с последним прекрасно справляетесь сами». Не удержался Олег, пришлось его пнуть по ноге, чтобы напомнить. «Нам отделяться пока нельзя. Но если хочешь загладить свою вину, то можешь оплатить нам абонемент на Верейский полигон. 2 раза в неделю, например». Предложение было наглое, но тут уж работало правило. Чем больше запросишь поначалу, тем больше получишь в конце. Мы, когда обсуждали, рассчитывали сойтись на 1 раз в 2 недели. «Еще чего?» Взвился дед, но тоже вспомнил, что хотел с нами мириться. Не исключая, что дядя Володя тоже каким-то образом ему в этом посодействовал. Ногой толкнул или кулаком. Стол полностью загораживал нижнюю половину наших собеседников, поэтому языки жестов друг друга не видели ни мы, ни они. «Одного раза вам предостаточно. Гарантию выпишу, Владимир привезет. Отзываете?» «Вот как привезет, так сразу и отзовем. А то ты забудешь про обещание. И не говори, что у меня нет на то оснований». «Не скажу». Нехорошо прищурился дед. «Чтоб вам не переживать, пообедаем и съездим на полигон, где все оформим. После чего отзовете при мне. Годится?» Олег посмотрел на меня, и я кивнул.